Ну вот, опять чужой петух в нашем дворе. Ну вот противный. Еще совсем темно, а ты шумишь. Все проснутся и пойдут на работу раньше, чем нужно. Сегодня тороплюсь, нет времени мне ждать, покуда рассветет. Я всех перебужу и к доктору помчусь, здоровье мне мое всего дороже. Итак, я начинаю. Ну вот, наконец-то ушел. Можно опять заснуть. Ох, мой муж петух пропел, значит, мне пора идти завтракать. Да, но на кого я оставлю моих будущих деток? Ой, как мне надоело их высиживать. Вот щенок спит, это кстати... Щенок, щеночек, а щенок, проснись, присмотри, а? Не буду. Как это некрасиво с твоей стороны. Да, сами выгнали меня из конуры, а теперь присмотри. А, впрочем, и без себя обойдусь. Никто их не тронет, кому они нужны? Курица — это не птица, чепуха, клевета, небылица, и куда только смотрит лица. Я считаюсь изысканной курой, удивительной тонкой натурой, а я слежу за своей фигурой и за этой, за общей культурой. Ушла. Вот и хорошо. Не видать ей теперь моей конуры, как своего гребешка. Правда, она оставила здесь яйца. Но они мне не помешают. Я их в угол откачу. Ой, что это? Это треснуло одно из яиц. Скорлупка распалась. Это не я. Это не я его разбил. Оно само. Из скорлупки вылез маленький, желтый, пушистый цыпленок. Ты кто такой? Пи-пи-пи-пи-пи. Я цыпленок. Пи-пи-пи-пи-кок. Пи-пи-пи-пи-пи. И я цыпленок. Я по-по-пок. Ой, еще один. Ой, четвертый, пятый, ой, еще и еще, ой, я дальше считать не умею, ну сколько же вас, ребята, да мы здесь все и не поместимся, ну-ка залезайте обратно в яйца, ну, живо, ваф, ваф. Но цыплята разбежались по всей конуре, они были все одинаковые. Маленькие, пушистые, желтенькие, и даже голоса у них тоже были почти одинаковые. Ой-ой, кто это ходит по моей голове? Это я на горке. Я тоже хочу на горку. Моя голова для них горка, ну и ну. Ребята, давайте прыгать с горки, чур я первая. Ух, как здорово. Моя очередь, моя, ой, моя. Нет, моя, пусти. Ну, перестаньте ссориться. Ну, уступи ему, ты ведь уже прыгал. Ну, тогда давайте играть в прятки. Чур не вожу. Чур не вожу. Чур не я. Да, да, ходит. Нет, не я. Ну, погодите, ребята, надо же пересчитаться. Я вас сейчас пересчитаю. Да. Вот цыпа-цыпа, кукареку, кукареку, цыпа-вап. Ой, что-то мне царапает ухо. Это я, пикок. Я спрятался в твоем ухе не выдавай меня. Ну, а другого места ты не нашел, да? Тихо ты, мы же играем в прятки. Пико-квухи, я тебя нашел, палочка-выручалочка, пико. Ой, как щекотно в носу. Я упал, подними меня. А вот не будешь в другой раз прыгать на мой нос? Я чихнула, вот ты и вылетел из конуры. Хочу домой хочу. Видишь ты, мою конуру считают собственным домом. Нет уж, поспать мне тут не удастся. Но надо отсюда уходить. Мы с тобой. Как же мне от них отвязаться? Хотя бы курица вернулась и повела их погулять. Куда подевалась ваша мама, ребята? Какая мама? Что за мама? Мы кроме тебя никого не знаем. Значит, ты и есть наша мама. Я щенок, а не цыплячья мама. Мама, я есть хочу. Мама, я тоже есть хочу. Мама, накорми нас. Не шумите, какие вы невоспитанные.